Глава 11. Следующее утро началось как обычно. Несколько часов медитации, после которой сразу же шла небольшая зарядка в виде пробежки до реки, водные процедуры, насыщение воды энергией жизни, а затем завтрак в компании Вьюги, Лаки и Мрака, которые за ночь, казалось, стали еще крупнее. Ну или это я уменьшался в размере, что звучало неправдоподобно. Далее, когда я и пушистое трио были сыты, сел на лавочку, чтобы еда хорошо улеглась в желудке, и задумался о планах на сегодня. Сначала нужно посадить семена, которые вчера вечером напитал магией жизни. Затем их следовало полить водой, в которую тоже нужно добавить ману, благо за ночь и за время медитации она полностью восстановилась. Но сначала несколько минут покоя. Откинувшись спинкой на стену своего жилища, я невольно закрыл глаза, подставляя лицо приятному и освежающему утреннему ветерку. Вокруг царила полная безмятежность, и я невольно задумался о том, когда у меня в последний раз было такое утро. Спокойное. Я усмехнулся про себя, понимая, что единственное, чего хотел, это просто спокойствие. Мне не нужны замки, принцессы и драконы, интриги, артефакты, власть, выпивка. Я не хотел завоевывать страны, создавать гаремы и проводить бесконечное время, сражаясь с сильными противниками. Нет, всего этого не хотел. Спокойствие — вот чего желала моя душа. Причем не абы какая, а самое настоящее, героическое. Ладно, хватит прохлаждаться. Я поднялся со скамейки и первым делом решил навестить цыплят. Так и поступил. И каким же было мое удивление, когда я, зайдя в курятник, увидел уже не милые желтые комочки, коими они были ранее, а уже вполне таких подростков. При этом половые признаки пока определить было невозможно, но меня это и не особо интересовало в данный момент. Главное, чтобы выросли здоровыми, ну а дальше разберемся. Да, конечно, хотелось бы побольше курочек, желательно не сушек, но пока уже достаточно того, что цыплята у меня просто есть. Да еще и в самом настоящем курятнике, хоть и небольшом. Дав юным пернатым жильцам моего небольшого фермерского хозяйства пшена и поставив им насыщенной магией жизни воды, я оставил курс заниматься своими делами и вышел наружу. Хотя правильнее будет сказать «выполз», так как вторая постройка на моей территории была не особо высокая, и мне приходилось заходить туда на карачках. Кстати, помидор, который я дал им вчера, цыплята склевали. И, скорее всего, такой вот их быстрый рост был связан с тем, что они получили один из овощей, хорошо насыщенной магией жизни. Ну и не последнюю роль, если вообще не главную, играли ранги моих навыков, где животноводство было платиной. А если прибавить к этому еще и бриллиантовый навык фермерства? В общем, неудивительно, что все, чем бы я ни занимался, приносило такие быстрые результаты. И, признаться честно, это не могло не радовать. Ну что, за работу? Я посмотрел на Вьюгу, Мрака и Лаки, после чего зашел в дом и взял семена, которые собирался сегодня посадить уже на вспаханном участке. И я даже успел засеять несколько ровных рядов, когда увидел три фигуры, которые приближались в мою сторону из деревни. Это были Бернар, Финн и Осрик. Неожиданно. Не ждал их так рано утром. «Уже в работе?» — усмехнулся Бернар, когда с другом и сыном поравнялся со мной. «Вот, смотри, с кого пример надо брать», — добавил он и отвесил сыну легкий подзатыльник. Хотя не думаю, что для самого Осрика он был таким уж и легким. Все же рука у Бернара была просто огромная. Получить такой кулак в лицо, по сути, верная смерть. Хотя его друг Финн нисколько не отставал от него, и на фоне этих здоровяков мы с Осриком смотрелись, мягко сказать, невзрачно и даже немного комично. И если сыну плотника это можно было простить, все же ему было лет 13, не больше, то вот мне — нет. Надо срочно набирать массу. Уверен, что девушкам, особенно деревенским, вряд ли нравятся щуплые парни. А я именно таким и был. «Чего сеешь?» — между делом поинтересовался Финн. «Понятия не имею», — покачал я головой. «Какие семена дали, те и сею». «Хе-хе!» — крякнул он, доставая из кармана широких шаровар курительную трубку. Его примеру последовал и Бернар. И вскоре оба здоровяка закурили. Я немного с завистью посмотрел на огниво, которое было у каждого из них. Разжигать с таким костер было куда удобнее, нежели тем методом, что воспользовался я. «Ты чего?» — удивленно спросил меня Финн, когда проследил за моим взглядом. «У тебя нет, что ли?» — спросил он, поняв, на что я смотрю, и я покачал головой. «Бери!» Он протянул мне огниво. «Спасибо!» Сразу же просиял я, так как действительно был очень доволен подарком. «Да не за что!» — буркнул мне в ответ Финн, который, судя по всему, немного удивился такой моей бурной реакции. «Ты это, землю под хлев нашел?» — спросил он, видимо, чтобы перевести тему разговора. «Да, вот». Я кивнул на небольшой участок, траву на котором прежде скосил, а затем еще и вспахал. «Я бы на твоем месте, прежде чем строить, как следует поработал лопатой и выкопал погреб», — почесав свою рыжую бороду, произнес Бернар. «Да, отдельная мысль», — закивал Финн. «Те же овощи хранители, еще чего», — добавил он, и в словах обоих здоровяков действительно был смысл. «Хорошо, сегодня и займусь», — ответил я. «Тут вопрос в другом. Это же дополнительные материалы, так?» — спросил я, и плотник хмыкнул. «А ты смышленый», — произнес Бернар. «Вот бы и мой сын был таким», — добавил он, и Осрик зажмурился и втянул шею в плечи, ожидая очередного отцовского чапалаха. Но в этот раз ему повезло, и за словами владельца лесопилки ничего не последовало. «Да, материалов понадобится больше», — тем временем продолжил Бернар. «Но сам понимаешь, в будущем тебе это пригодится». «Понимаю», — кивнул я. «Хорошо, прямо сейчас займусь погребом». «Скажи лучше, когда мы сможем начать строить?» — прямо спросил Бернара. «Хм...» — он задумался. «Думаю, уже сегодня материалы начнем таскать сюда. Но у меня есть не все. Часть придется добыть в лесу». Плотник тяжело вздохнул и посмотрел в сторону гибельного леса. «Не нравится мне, конечно, эта идея, но без этого никак. Нам потребуется бревна, причем немало, так что готовься». Бернар хлопнул меня по плечу. «Пойдешь вместе со мной и остальными», — добавил он и затянулся из трубки. «И чего они так этого леса боятся?» — подумал я, глядя на двух здоровяков, которые раза в два, а то и больше были шире меня в плечах. «Таким, как они, с медведями в цирке можно бороться. Или подковы гнуть». «Хм, неужели там и правда есть что-то такое?» — подумал я, глядя на опушку леса. «Ладно, не будем тебе мешать», — тем временем произнес Финн. «Ты это... По поводу овощей, чего скажешь? Смотрю, вон, можно уже собирать», — добавил он, и я усмехнулся. «Можно», — кивнул ему. «Готов меняться», — сразу решил перейти к делу. «А чего ты хочешь?» Финн скрестил руки на груди и нахмурился, понимая, к чему ведет этот разговор. «Мне много всего в хозяйстве нужно», — ответил я. «Во-первых, одежда. Новая не требуется, но от пары хороших рубах и штанов я бы точно не отказался. Кроме той, что на мне, больше у меня ничего нет. Пару запасных комплектов неплохо было бы заиметь», — произнес я, и Финн кивнул. «Это не проблема. У меня от сына много чего осталось». «Хм, не знал, что у Аники есть брат». «Посуда нужна какая-никакая», — продолжил я. «Новья тоже не надо, лишь бы и целая была. Пару чугунков, котел, несколько плошек и ложек, и сковородку. Найдешь?» «Найду», — махнул рукой Финн. «Вот и славно», — резюмировал я, после чего посмотрел на Бернара, который явно хотел присоединиться к разговору. «С тобой все проще», — обратился уже к нему. «С тобой будет бартер на материалы и работу», — добавил я, и он нахмурился. «Что это еще за бартер такой?» — недовольно буркнул владелец лесопилки. «Обмен, то есть», — пояснил я. «А, обмен, значится. Хорошо, так бы сразу и сказал». Махнул своей здоровенной рукой Бернар и, затянувшись, выпустил изо рта клуб сизого дыма. «Про собаку тоже не забывай», — напомнил я. «Когда найдешь подходящего щенка, приводи. В уплату материалов и работы тоже возьму». Бернар кивнул. «Идет». Он протянул мне руку, и мы обменялись крепким рукопожатием. Вскоре визитеры ушли, и я вновь остался в компании своих питомцев. «Значит, погреб», — буркнул себе под нос. «Ладно». Я пожал плечами и пошел чинить лопату. Пора использовать ее по назначению. Воткнув лопату в землю, я обвел довольным взглядом участок, который вскапывал последние несколько часов. Причем это оказалось сделать сложнее, чем думал. Если первый слой земли был довольно мягким, то вот дальше мне пришлось несладко. Иногда даже приходилось использовать кирку, чтобы вскопать особо твердую почву. Вернее, это была уже не почва, а самое, что ни на есть, настоящая глина. Какая-то уж очень твердая и прочная. Большие ее куски отложил в сторону, так как уже придумал им применение. «А неплохо поработал», — резюмировал я, вытирая обильный пот, проступивший у меня на лбу, при помощи рубахи. «Да уж, будь у меня какая-нибудь животинка, которая помогла бы мне в этом деле, я б справился совсем гораздо быстрее. Ну, увы, чего нет, того нет. Да и появление чего-то столь дорогого, как лошадь или вол, в ближайшем будущем мне точно не сулило. Максимум, на что я мог надеяться, так это на какого-нибудь ослика, да и то самого захудалого. В любом случае, сейчас мог рассчитывать только на себя. И что самое удивительное, это нисколько меня не беспокоило, так как уже привык к этому. Надо умыться и перекусить, подумал я, вылезая из ямы, которую выкопал примерно по бедро. Затем рассортировал землю и глину, а уже потом умылся из ведра и зашел внутрь своего жилища. Неплохо было бы лежак обновить. Глядя на грязную мешковину и такое же грязное сено внутри, решил я. Благо, недавно устраивал сенокос, и сухая трава в наличии была. Главное, не использовать ту, сочную. Сделал себе зарубку в памяти, после чего взял корзинку с едой и вышел на улицу. Там меня уже ждали Вьюга, Лаки и Мрак. «Тоже проголодались?» — спросил я щенков, и те радостно завиляли хвостами, явно предвкушая, что их покормят. «Ну а что? Растущие организмы как-никак». Как и вчера, на обед им достались остатки тыквы и творог. Размешав ингредиенты, я коснулся пальцем еды и использовал магию. Как это было и в прошлый раз, маны на это практически не потратил, а все по одной простой причине. Мякоть тыквы и так была под завязку насыщена магической энергией. А творог? Я уже давно понял, что продукты животного происхождения почему-то очень плохо впитывают в себя ману жизни. Я пока не знал, с чем именно это было связано, но уже поставил в памяти галочку, чтобы в этом разобраться. «Ешьте!» — кивнул щенкам на еду, а сам взял из корзины ломоть хлеба, отрезал кусок сыра, после чего сходил в огород и сорвал несколько помидоров. Как же чудесно они пахли! А с этим будет еще вкуснее», — подумал я, срывая несколько зеленых луковых стрел. Далее быстренько сполоснул овощи чистой речной водой и тоже приступил к заслуженному обеду в компании Вьюги, Мрака и Лаки. «Вкусно, конечно, но мяса сильно не хватает», — резюмировал я, когда последние крошки хлеба были съедены и запиты водой. Потом посмотрел в сторону леса. «Там наверняка полно дичи. Вот только охотиться на нее мне нечем. Ни лука, ни арбалета, ни капканов. Даже на то, чтобы построить простенькие силки, у меня не было необходимых материалов. Ладно, со временем что-нибудь придумаю». Заверил самого себя и хотел было и дальше продолжить работу над погребом, когда увидел, что со стороны деревни ко мне идут. Четверо. Посчитал я количество силуэтов. И это точно не были Бернар или Финн, а также среди них явно не было Осрика. «Кто же это?» — подумал я. И пошел визитерам навстречу. Не хватало, чтобы кто-то начал разнюхивать, чем я занимаюсь, и пялиться на мой огород. Вскоре, когда все четверо подошли поближе, я сразу же признал весь квартет. Это был Фома, староста деревни, а вместе с ним и все трое его сыновей, включая младшего, которого я признал только когда он подошел ближе. «Спокойно», — приказал я пушистому трио, когда те ощетинились. Переживать особо было не за что, так как эта небольшая делегация явно пришла по делу. Ведь младший сын старосты был у меня ранее и интересовался моими овощами, часть из которых я даже дал им на пробу. Поравнялись мы со старостой и его сыновьями в метрах 20 от моего огорода. «Ива, рад тебя видеть в добром здравии», — добродушно улыбнулся Фома, в словах которого я сразу же уловил нотки лукавства. Уверен, не было ему никакого дела до моего здоровья. И пришел он сюда не просто так. «Приветствую, староста», — кивнул я, а затем окинул изучающим взглядом троицу его сыновей. Дружелюбие ко мне выражал только Рихар. Это ощущалось в его взгляде и общей расслабленности. Его же братья были хмурыми и явно напряженными. «Не против, если я перейду сразу к делу?» — прямо спросил меня староста. «Это было бы шикарно», — кивнул я, — «а то у меня полно работы», — добавил я, и он усмехнулся. «Не сомневаюсь», — ответил Фома. «В общем, те овощи, что ты мне прислал, я хочу купить у тебя их все», — произнес он, и я был не удивлен его словам. Уверен, что староста смог определить, что они далеко не обычные, и мне даже стало интересно, какую цену он хотел мне предложить. Судя по его поведению, мимике и взгляду, Фома был человеком непростым. и с ним нужно держать ухо востро. Жаль, я так мало знаю об этом мире. Этот человек явно попытается меня обмануть. Это было видно по его глазам. Например, взгляд у того же Бернара или Финна был совершенно другой. «Все не получится», — покачал я головой. «Да? Почему?» — удивился Фома. «Потому что часть уже обещана другим людям. Часть я оставлю себе. А те, что останутся?» Я задумался. «Думаю, их будет немного», — честно ответил я, и двое старших сыновей старосты переглянулись. «Бать, давай я...» «Помолчи!» — поднял руку и тем самым заставил замолчать одного из своих сыновей Фома, даже не оборачиваясь в его сторону. «Кому ты пообещал их?» «Это неважно», — спокойно ответил я. «Главное — уговор». «Бать, ну это уже ни в какие ворота, давай, да помолчи ты!» — рявкнул Фома уже на второго сына, который был точно его копией, только гораздо моложе. Вообще, разница в годах между его сыновьями была не такой уж и большой. Рихару, самому молодому из них, было лет 18-19. В общем, ровесник Иво, по моим предположениям. Тот, что был похож на Фому, полноватый, приземистый и уже начинающий лысеть, явно был средним сыном. Его имени я не знал, но, судя по выражению его лица, глазам, поведению и мимике, он был еще тем скользким типом, и на вид ему было лет 20, может, 22. Ну и последним был самый крупный из всех. Здоровяк был минимум выше своего отца на голову, а шириной плеч лишь немногим уступал Финну и Бернару. Видимо, недостаток интеллекта с лихвой компенсировала сила, и большую часть вопросов сын Фомы, имени которого я тоже не знал, привык решать кулаками. «Никогда не любил таких», — подумал я, глядя на бугая, которому было лет 25-26. «Значит, овощей осталось немного. Но ты согласен их мне продать, так?» — тем временем продолжил староста. «Да, обменять», — уточнил я. «Деньги меня не интересуют». «И действительно, что мне толку от монет, которые все равно не мог потратить? Во всяком случае, в ближайшем будущем». «Обменять?» — удивился Фома. «На что?» «На оружие», — не задумываясь, ответил я. «Уж не знаю, насколько хороши были мои магические овощи и сколько они могли стоить, но одно я знал точно. Оружие, особенно качественное, всегда стоило больших денег». «На кой тебе оружие? Убить кого-то собрался?» — пробасил здоровяк, стоявший за спиной у своего отца. «Нет», — покачал я головой. «Я живу близко к лесу, поэтому опасаюсь зверья. Будь у меня оружие, жил бы спокойнее», — произнес я, глядя на здоровенного детину. «Интересно, сколько такой съедает за раз? Уверен, я за пару дней столько не съедаю, как этот бугай на завтрак. Хотя не думаю, что для старосты деревни это какая-то проблема. Уверен, деньги у него точно водились. Об этом можно было судить хотя бы по одежде, которая была добротно выполнена, да и материалы явно не из дешевых». «Брешет же, бать! Нельзя дураку оружие в руки давать! Убьет же кого-нибудь, а тебе потом разбираться!» — пробасил здоровяк, за что сразу же удостоился взгляда своего отца, который явно не сулил ему ничего хорошего. «Помолчи, Джайлз!» — процедил Фома сквозь зубы. «А вообще, возвращайся-ка ты домой. Делов там полно. Спроси мать, она мигом тебе чем заняться найдет», — добавил он, и я был не удивлен его решением. Переговорщик из его старшего сына явно такой себе. «Я буду молчать», — виновато ответил отцу Джайлз. «Славно. Услышу хоть слово и...» Фома покачал головой. «Оружие, говоришь?» Переключился он со своего сына на меня. «Что именно ты хочешь?» «Арбалет», — ответил я. И староста присвистнул. Он стоял вместе со своим здоровяком-братом за спиной у старосты и при этом постоянно крутил головой по сторонам, явно пытаясь что-то высмотреть у меня во дворе. «А немного ли ты захотел?» — усмехнулась точная копия своего отца. И тот, смерив его недовольным взглядом, все же поддержал мнение своего сына. «Кальвин прав. Арбалет больших денег стоит», — произнес староста, посмотрев на меня. «Так мои овощи не из дешевых», — пожал я плечами. «Ты их переоцениваешь», — на губах Фомы появилась лукавая улыбка. «Ты сказал, что уже пообещал кому-то свои овощи, так?» — спросил он, и я кивнул. «И тоже потребовал что-то взамен?» «Верно». «И что именно?» — поинтересовался староста. И я уже хотел было дать ответ, мол, не его это дело, когда увидел, что со стороны деревни ко мне идет новый гость. В отличие от Фомы и его сыновей, коих я узнал только когда они подошли совсем близко, нового визитера опознал сразу. «Черт!» — выругался про себя. «Ну почему именно сейчас?»